какой-то сплошной кровавой каши. Полная беспощадность в борьбе была характернейшей чертой Наполеона. Во мне живут два разных человека — человек головы и человек сердца. Не думайте, что у меня нет чувствительного сердца, как у других людей. Я даже довольно добрый человек. Но с ранней моей юности я старался заставить молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже никакого звука. Так, в одну из редких минут откровенности, говорил он одному из людей, которому благоволил, Луи Редереру. И уж во всяком случае эта струна решительно никогда даже и не начинала звучать в Наполеоне, когда речь шла о сокрушении врага, осмелившегося на открытый бой. Тринадцатая Вандемьера в наполеоновской эпопее сыграла громадную роль. Историческое значение разгрома вандемьеровского восстания заключалось в следующем. Первое. Упование роялистов на близкую победу, на возвращение бурбонов, потерпели еще один крах, более тяжкий, чем даже на Кибероне. Второе. Высшие слои городской буржуазии убедились, что они слишком уж торопятся взять непосредственно открытым вооруженным выступлением государственную власть в свои руки. Забывали даже о тех элементах городской и сельской буржуазии, которые стояли за республику и продолжали опасаться слишком быстрого и бесцеремонного усиления реакции. Кто такой был Рише де Серези, предводительствовавший восстанием? Роялист. Ясно, как могли отнестись к этому восстанию крестьяне-собственники, то есть громадная масса сельской мелкой буржуазии, видевшая в реставрации бурбонов воскрешение феодального режима и отнятие только что купленных ими участков и сконфискованных у дворян-эмигрантов и секвестированных у церкви земельных фондов. Третье. Наконец, еще раз было продемонстрировано, что антиреставрационные настроения деревни особенно резко влияли на армию, на солдатские массы, на которые можно было вполне положиться, поскольку речь шла о борьбе против сил, так или иначе, прямо или косвенно, частично или полностью связанных с бурбонами. Таков был исторический смысл 13-го Вандемьера. Что касается лично Бонапарта, то этот день сделал его имя впервые известным не только в военных кругах, где его уже отчасти знали, по Тулону, но и во всех слоях общества, даже там, где до той поры о нем и не слыхивали. На него стали смотреть, как на человека очень большой распорядительности, быстрой сметливости, твердой решимости. Политики, завладевшие властью, с первых же времен директории, то есть с того же Вандемьера 1795 года, а во главе их Баррас, сделавшийся сразу самым влиятельным из пяти директоров, благосклонно взирали на молодого генерала. Они полагали тогда, что на него и впредь можно положиться, в том случае, если понадобится пустить в ход военную силу против тех или иных народных волнений. Но сам Бонапарт мечтал о другом. Его тянуло на театр военных действий. Он мечтал уже о самостоятельном командовании одной из армий Французской республики. Хорошее отношение к нему директора Барраса, казалось, сделало эти мечтания вовсе не такими уж несбыточными, какими они были до Вандемьера, когда отставной 26-летний генерал бродил по Парижу, ища заработка. Круто, в один день изменилось все. Он стал командующим парижским гарнизоном, любимцем могущественного директора республики Барраса, кандидатом на самостоятельный пост в действующей армии. Вскоре после своего внезапного возвышения молодой генерал встретился впервые с вдовой казненного при терроре генерала графа Богарне и влюбился в нее. Жозефина Богарне была на 6 лет старше его. У нее было в жизни немало романических приключений и никаких, особенно пылких, чувств к познакомившемуся с ней Бонапарту она не питала. С ее стороны действовал, по-видимому, больше материальный расчет. После 13-го Вандемьера Бонапарт был очень на виду и уже занимал важный пост. С его стороны была внезапно летевшая и захватившая его страсть. Он потребовал немедленно же свадьбы и женился. Жозефина некогда была близка с Баррасом, и этот брак еще шире открыл Бонапарту двери могущественных лиц республики.